Глава 18. Новые приключения. Сказать, что Ванесса Вацлавна застала меня врасплох, значит ничего не сказать. Я тут с Эльфином на пару ломаю голову над тем, как достать представителей уважаемой эльфийской семьи, а вампирша выдает предложение просто взять и отправиться в поместье к Гринландам. «Черт возьми, да это отличное предложение», — усмехнувшись, произнес я. «Один вопрос. Может, стоит подготовиться?» «А куда вам еще готовиться, мистер Томпсон? Силарук и так укомплектовал вас как машину массового уничтожения. Ну или как главу стройбригады». Она хохотнула. «Да, вот только смущает меня, что я на ногах не стою после яда змеи», — попытался возразить я. «Пока доберемся, у вас будет время прийти в себя», — заверила она меня. «К тому же вам уже сейчас станет полегче». Я попробовал пошевелить руками и ногами и, к своему удивлению, обнаружил, что действительно чувствую себя значительно лучше. «Здесь не поспоришь», — пожал я плечами. «Давайте к делу». «Вот и отлично», — улыбнулась вампирша. «Нравится мне ваша тяга к действию. Как я заметила, вы не особо любите планирование, однако я и здесь смогу вам помочь». Изобразив самого внимательного полуэльфа в Троеземье, я выжидательно уставился на нее. «Как я уже говорила, вы на удивление везучий, мистер Томпсон», — произнесла она. «Именно сегодня такой день, когда вы, естественно, с моей помощью, сможете без лишних свидетелей и помех перекинуться парой слов со стариной Освальдом», — усмехнулась она. «Именно сегодня?» — уточнил я. «Да, именно сегодня. Дошла до меня кое-какая информация». Она хитро прищурилась. «Я как раз планировала вас отыскать, так как потом провернуть такую операцию станет затруднительно, если вообще возможно». «И что же такое сделало этот день особенным?» — спросил я. «Пускай это станет для вас сюрпризом», — усмехнулась она. Затем в ее руке прямо из воздуха появился золотистый магафон. Она сделала несколько жестов, видимо, вызывая кого-то, а затем заговорила. «Дмитрий, мне нужно отбыть, провести внеклассный урок. Распорядись перенести мои занятия, будь добр». Последовала недолгая пауза. «Спасибо, Дмитрий. С тобой приятно иметь дело». Окончив разговор, она повернулась ко мне. «Ну что, мистер Томпсон, вы готовы к новому приключению?» «Похоже, что у меня просто нет выбора», — усмехнулся я. «Вот и отлично», — сверкнула она белыми клыками. Женщина повела рукой, и передо мной вдруг сгустился туман. «Мне нужно сделать кое-какие приготовления. На это уйдет минут 15». Туман вдруг превратился в небольшой столик, на котором парила чашка с темной жидкостью. «Выпейте пока чаю. Он поможет вам быстрее прийти в себя». Уж не знаю почему, но мне показалось, что Ванесса внутренне ликует. Уже через секунду черный туман поглотил ее фигуру, оставив кресло пустым. «Магия какая-то. Интересно, как она это делает? И можно ли этому научиться?» Я попытался пошевелить конечностями. Тело стало на удивление хорошо чувствоваться. Даже мандраж прошел, будто рядом со мной сейчас не было никакой змеи. Я покосился в сторону клетки. По идее, я сейчас должен был бы дрожать, как осиновый лист, и хватать ртом воздух, но нет. Меня даже не раздражала бьющаяся в клетке птичка, что боролась с приступом паники из-за приближающейся смерти. Я потянулся к чашке с чаем, с удивлением обнаружив, что рука даже не дрожит. Как у хирурга. Может, это змея волшебная, как тот паук, что цапнул Питера Паркера. А эльфин теперь станет человеком-змеей. Будет шипеть, плеваться ядом и отрасти длинный язык. Нет, ну кроме шуток, даже когда я полностью управлял телом после любой стычки, сердце в груди эльфина еще долго пыталось выскочить наружу. А тут спокоен, как священная корова. Хотя тут я привираю. Любая, даже самая священная корова при виде змеи устроила бы истерику. «Ты как, эльфин?» Решил-таки позвать ей полуэльфа. «Нормально», — флегматично ответил он. По его голосу было совершенно ничего непонятно. Может, он просто в шоке. Ну, не соображает, что с ним произошло, а потом начнется истерика. «А вот змея тебя не напугала?» — спросил я. «Ну, сначала очень напугало, а потом стало все равно, даже хорошо», — произнес он, а затем отхлебнул из чашки. Не знаю, что это было, но вкус совершенно не ощущался. Цвет вроде темный, но ни на что не похоже, будто дистиллированная вода, просто без вкуса. А еще чашка парила, указывая на то, что напиток горячий. Однако ни я, ни Эльфин не почувствовали тепла. Я попробовал немного прикусить язык, вдруг он онемел. Но нет, боль ощущалась. На всякий случай я послал Эльфину импульс поставить чашку на место. Не знаю, что там, но на чай это не похоже. «Но, господин Макс», — возразил Эльфин, — «Ванесса Вацлавна ведь сказала, что этот чай поможет восстановиться». «Ну да», — согласился я. «Пока что у меня нет поводов ей не доверять. Она, конечно, темнит, но пока что она одна из немногих личностей в моем окружении, кто помогает и не требует ничего взамен. Ну, кроме отработок. Понятное дело, стоит ожидать того, что рано или поздно она попросит вернуть должок. К этому нужно быть готовым, но пока что своим поведением она заслужила доверие и никак себя не дискредитирует. Тогда пей», — согласился я. Я заметил, что змея в клетке внимательно наблюдает за моими действиями. Мне вдруг показалось, что она мне подмигнула, а в следующий миг она вдруг рванулась и схватила успокоившуюся было птичку. «Жуть какая-то», — пробормотал я, машинально сделав еще глоток из чашки. Эльфин, похоже, решил снова уйти в режим автопилота. Видимо, судьба второй птички его расстроила. Я потянулся свободной рукой к своей шее, туда, где оставила укус гадина. Однако, сколько я не ощупывал кожу, пальцы ничего не обнаружили. Ни следа от зубов, ни припухлостей. Будто мне все это померещилось. Змея, которая снова улеглась на прежнее место, вновь уставилась на меня своими черными глазами. Мне показалось, что она снова подмигнула. Ну или у нее нервный тик. Если, конечно, змеи страдают подобными недугами. «Ну что, мистер Томпсон», — произнесла вдруг Ванесса Вацлавна, появившись прямо передо мной. «Отправляемся?» По идее, я должен был подскочить на месте и опрокинуть на себя чай. Так неожиданно это произошло. Однако я даже не вздрогнул. «Почему нет?» Флегматично ответил я, удивившись, что совершенно не ощущаю какого-либо волнения ни у себя, ни у Эльфина. Наверное, это нормально. «Смотрю, яд хорошо действует», — произнесла она. «Что это значит?» — спросил я. «Яд проник в нервную систему. Значит, Наги хорошо постарался. Обычно это происходит не быстро». «Мне следует чего-то бояться?» — спросил я, отметив, что проникающий в нервную систему Эльфина яд меня совершенно не волнует. Хотя, очевидно, зря. «Разве что перепадов настроения», — усмехнулась она. «Допивайте чай». Пожав плечами, я опрокинул содержимое чашки в себя. Поставив чашку обратно на столик, я взглянул на вампиршу. «Что дальше?» — спросил я ее. «Следуйте за мной», произнесла Ванесса и плавной походкой направилась к одной из дверей. Не знаю, что там у меня с нервной системой, но фигуру Ванессы в обтягивающем костюме из блестящего черного материала, что больше всего напоминал латекс, я оценил по достоинству. Хотя да, раньше я ведь на нее старался не пялиться. Зато теперь мне все равно. Главное не потерять самообладание и не начать к ней приставать, а то так недолго и без башки остаться. Но что ни говори, Ванесса шикарна. За дверью оказалось еще одно просторное помещение. Комната была заставлена стеллажами и ящиками, которые выглядели как минимум винтажными. Я разглядел большой шкаф из темного дерева, который выглядел так, будто провел на морском дне лет 50. Еще из примечательного, мне на глаза попался череп какого-то огромного зверя, судя по зубам, хищника. Причем размеры черепа говорили о том, что существо было размером с грузовик. Я мог бы подумать, что это интересно, но мне было все равно. Я наблюдал за шагающей Ванессой. Однако нашлось кое-что, что смогло меня удивить. В дальней стене этого склада обнаружились двери лифта. Я попытался припомнить, но в здании нигде не было лифтов. Ну, кроме этой комнаты, судя по всему. Не задавая лишних вопросов, я вошел в кабину следом за вампиршей. На спуск ушло не меньше минуты, причем Ванесса молча размышляла о чем-то, не обращая на Эльфина никакого внимания. Когда двери распахнулись, мы оказались в помещении, больше всего напоминающем ангар. Ну или огромный подземный склад. На протяжении очень длинного широкого коридора с потолком не менее 10 метров находился ряд металлических ворот. Я вдруг понял, что, наверное, это подземная парковка. «За мной», — коротко произнесла женщина, направившись вглубь ангара. Остановившись перед ближайшими воротами, она повела рукой, и створки распахнулись сами собой. За воротами обнаружилась довольно просторная комната. Посреди нее трое эрков запрягали тройку черных, как смоль, коней в такую же черную лакированную карету, которая формы напоминала спортивный автомобиль. «Ну как они?» — спросила вампирша, обращаясь к эркам. «Беспокоятся, госпожа. Они давно не выбирались наружу», — ответил один из эрков, указав головой куда-то вверх. Двое других здоровяков буравили взглядами меня. Не знаю, чего они так уставились, но вслух ничего не сказали, а когда на них смотрела Ванесса, то опускали глаза в пол. Но стоило ей отвернуться, как я снова чувствовал на себе взгляды светящихся в полумраке глаз. «Нравятся?» — спросила с усмешкой вампирша, кивнув на животных. «Красивые», — ответил эльфин. «Мне сказать было нечего. Я в конях не разбирался так же, как и в местном транспорте». «Красивые», — усмехнулась вампирша. «Таких упряжек всего 11 во всем Троеземье. Эти животные необычайно редкие», — бросила она мне и направилась к карете. Я последовал за ней, а в следующий миг обнаружил, что кони крылатые. «Они что, летать могут?» — спросил я. «Могут. Жаль, правда, что только без кареты», — усмехнулась Ванесса. «Лошади и так тяжело поддаются дрессировке, а этих еще и поймать нужно. По крайней мере, так говорят темные эльфы, которые поставляют этих красавцев». Кроме крыльев были еще особенности. Вместо копыт у животных обнаружились лапы. Я даже застыл на миг, не понимая, может, это и не лошади вовсе, а кошки. Внутри карета напоминала салон премиального автомобиля. Черные блестящие сиденья были настолько мягкими, что, кажется, обволакивали тело. Черную обивку из блестящего материала покрывали золотые узоры. Все здесь прямо-таки кричало о роскоши. А еще у этой кареты было широкое лобовое стекло. Раньше я думал, что в этом транспорте окон не делают. Видимо, окна — это дорогая опция только для премиальных моделей транспорта. Тем временем лошади тронулись с места, покидая свой загон. Они резво побежали вдоль ангара, все набирая скорость. Миг и свет вокруг пропал, потому как животные погрузились в неосвещенный тоннель. «Может, вы все же посвятите меня в свой план?» — спросил я, чтобы хоть как-то разбавить тишину. «Моя задача — доставить вас к Освальду Гринланду, как я и обещала», — произнесла вампирша задумчивым голосом. «Труда это не составит. Важно выбрать правильный момент, чтобы вам никто не помешал». «И что же это за правильный момент?» — задал я уточняющий вопрос. «Когда его охрана будет занята более важными делами», — усмехнулась вампирша. «Вы сами скоро все увидите. Потерпите немного. Уверена, вам понравится шоу. Неужели вы из тех, кто просит рассказать волнительную концовку, лишая себя остроты чувств?» Больше я ее не расспрашивал. Покинув тоннель, мы оказались на проселочной дороге, которую с обеих сторон окружал густой лес. Если не обращать внимания на ухоженную колею, можно было бы решить, что это место давно заброшено. Спустя несколько минут мы выехали на более широкую асфальтированную дорогу. Мимо проезжали редкие кареты и автомобили без животных. Иногда попадались всадники верхом в основном на представителях семейства кошачьих. «А почему все ездят на кошках, а не на лошадях?» — спросил я. Хотел добавить, что лошади больше подходят, но осекся, поймав на себе недоуменный взгляд. «Лошади — свободолюбивые и опасные хищники. Куда проще приручить самого свирепого тигра, чем обычного коня. К тому же в неволе лошади не размножаются. Этих красавцев дрессировали более 3 лет, прежде чем выставить на продажу». Прислушавшись к мысленному пояснению эльфина, я понял, что задал вопрос из серии: «А почему нельзя летать на подводных лодках?» Это еще больше отбило у меня желание задавать вопросы. Ехали еще около часа. Я так и не понял, где находилась эта дорога, потому как ничего напоминающего город или хоть какой-то населенный пункт по пути не встретилось. Были поля, леса, снова поля. В общем, однообразный пейзаж загородной дороги. Когда карета свернула в очередную просеку, я даже не сразу понял, что мы прибыли к нужному месту. «И здесь живет Гринланд?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. Вокруг все так же были деревья. «Еще нет. Здесь мы оставим карету», — ответила Ванесса. «Дальше пойдем по лесу?» — спросил я. «Не совсем», — усмехнулась она. В следующий миг ее фигура смазалась, и женщина снова обернулась туманом. Я и понять ничего не успел, как туман стал обволакивать тело эльфина. Его руки и ноги вдруг стали легкими и невесомыми. Похоже, что я и сам стал туманом. Когда я посмотрел вниз и обнаружил, что до земли около 5 метров, я заволновался. Тело тут же стало обретать плотность. «Не сопротивляйтесь, мистер Томпсон», — раздался шепот Ванессы в моем ухе. «Просто плывите. Туман не напрягается и не боится летать. А когда он задумывается о высоте, то тут же становится дождем и падает на землю. Вы ведь не хотите стать дождем?» После ее слов расслабиться стало еще сложнее, но суть я понял и сделал над собой усилие. Вернее, над эльфином. Туман тек вперед, огибая стволы. Вскоре туман поднялся над верхушками высоких хвойных деревьев. Я очень быстро приноровился чувствовать себя невесомым, будто легкое облако. Что-то, похожее на ласковый ветерок, уносило мое растворенное в тумане сознание куда-то вглубь густого леса. Не знаю, сколько прошло времени. Мне казалось, что я никогда и не был в теле эльфина. Будто я всегда был туманом, который однажды придумал для себя историю, что он был человеком, попавшим в иной мир. Долетев до очередной дороги, туман заскользил вдоль нее, все набирая скорость, пока не настиг колонну из 2 грузовиков и 2 пассажирских фургонов, следующих за грузовиками. Туман замедлился до скорости колонны и направился следом. Миновав небольшое расстояние, я обнаружил, что дорога уперлась в широкие кованные ворота, что скрывали за собой обширную территорию с большим особняком в центре. «Какой красивый дом! Я бы не отказался пожить в таком. Ну, если бы я был живым существом, а не облаком. А машины в колонне, похоже, спешат скорее оказаться на территории этого большого красивого дома. Настолько спешат, что грузовики вдруг стали набирать скорость и на полном ходу врезались в ворота, снося и заваливая их. Проехав внутрь, грузовики описали небольшую дугу и встали кабинами друг напротив друга, будто создавая заслон. Из фургонов, что устроились за грузовиками, вдруг высыпала толпа и направилась к дому. Кажется, там были гоблины, эрки и люди, которые что-то кричали. У них в руках было оружие. Какой-то человек попытался окликнуть прущих напролом, но на него накинулось несколько гоблинов с дубинами и другим оружием, за считанные секунды превратив беднягу в отбивную. Несколько хозяйственных построек, попавшихся на пути толпы, тут же занялись пламенем. «Смерть эльфам!» — донеслось до меня снизу. Этот клич тут же подхватили и другие гоблины. Им явно нравилась эта незамысловатая фраза. Со стороны дома ударил красный луч и врезался прямо в грудь одного из гоблинов. Сверкнула вспышка, и зеленокожего откинуло на несколько метров, а после приземления протащило по земле. Я заметил, что, несмотря на мощь заряда, гоблин практически не пострадал. Луч так и не достиг тела карлика, врезавшись в какой-то незримый щит. Злобный коротышка, от которого клубами валил пар, сел, помогая себе руками. Он ошалело помотал головой и потрогал грудь в том месте, где, судя по всему, должна была быть прожженная дыра. Другие гоблины, которые застыли было на местах, явно воодушевились увиденным. Издав многоголосый рев, толпа ринулась вперед на штурм особняка. Со стороны дома вышли несколько фигур. В руках они держали вытянутые предметы, похожие на ружья. Подпустив толпу гоблинов поближе, защитники дали залп из ружей.